Глава 30. На следующий день Королев встал бодрым. Наконец-то он выспался впервые за этот неполный месяц и почувствовал себя человеком, а не старой развалиной. Он посмотрел в сторону кровати Сергея, стоявшей через одну в левой стороне. Кое-как брошенное одеяло словно красноречиво заявляло, что его хозяин куда-то убежал, явно торопясь успеть на долгожданную встречу. Королев понял, куда тот мог слинять, вот только жаль, что не подождал своего товарища. Петрович заправил кровать и снова осмотрелся. Люди сегодня встали в разное время, кто-то уже оделся, кто-то еще лежал в кровати с открытыми глазами, а некоторые выходили из туалета. Ясно было одно – сегодня половина из них точно опоздает на работу, и в эту счастливую половину входил сам Королев. «Да и черт с ним!» сказал вслух Петрович, имея в виду администрацию, которая могла наложить штраф или какое-нибудь другое наказание за опоздание. Сам он, правда, с этим ни разу на обоих объектах не сталкивался, но мысль о наказании все равно сидела где-то в глубине сознания. Петрович не торопился идти на работу. Он вспомнил, что вчера у них с Сергеем был выходной, который они потратили на визит к Кондрашкину и Могильному. Вопрос в том, как теперь Серега пойдет к своей Елене без допуска. Он ведь торопится, осознал, наверное, что скоро станет отцом. Королеву это было пока незнакомо, но он надеялся, что ему тоже однажды посчастливится испытать это чувство. И как он будет себя при этом вести, не знает никто. Его мысли вновь вернулись к госпиталю. Скорее всего, там уже выставлена охрана или медсестра носит на груди свисток, в который она непременно дунет, если заметит нарушителя. Однако Серега такой парень, что никто не помешает ему прорваться в госпиталь, пусть это и рискованно. Да, если бы молодой папаша вновь попросил составить ему компанию, то Петрович, конечно, согласился бы. Но как быть тогда с Кондрашкиной, предложившей свою помощь, сославшись на некоего знакомого, который может все устроить? Королев постоял еще минуту возле кровати, а потом пошел в туалет. Когда он умывался, то увидел в зеркале за своей спиной Кулькова, прежнего его начальника на фаяле. Тот стоял в том же самом рабочем синем халате, в котором Петрович в последний раз его видел, и что-то ему говорил, слабо шевеля губами. Королев даже не старался понять, о чем тот пытается сказать, его словно окутало холодом, и он, не шевелясь, просто стоял около этого чертова зеркала и смотрел на оживший призрак, ни о чем не думая. Потом его что-то вдруг отпустило, и он смог зажмурить глаза. Затем он снова посмотрел в зеркало, там ничего не было, кроме его удивленной рожи с красными ушами и открытых дверей в туалетные кабинки. «Мерещится, что ли?» – спросил он себя, и, умывшись еще раз, чуть ли не выбежал из туалета. Народу в комнате отдыха явно поубавилось, как будто до людей наконец дошло, что на дворе уже 9 утра и пора бы писать объяснительные записки за опоздание на работу. Петрович не знал, чем грозило народу массовое опоздание, но все же решил поторопиться и побыстрее смыться отсюда, чтобы не соблазняться снова лечь в кровать, забывшись сладким сном. Желание спать у него не прошло и тогда, когда он шел по коридору, толкаемый встречными и попутными товарищами, торопившимся по своим делам. Королев вдруг подумал, что работа никуда не убежит и надо зайти в столовку. Желудок пищал на все лады, требуя хоть что-то в него положить. Возле раздаточного стола народу столпилось полно. Вместо Варюхи работала какая-то новенькая Надежда, как ее назвал один из сотрудников. Ее здесь никто прежде не видел. Мужики, очарованные красотой этой молодой женщины, забывали брать подносы и просто стояли и глазели на Надю или Наденьку дорогую, как когда-то называл ее Трясогузов. Он тоже здесь был и не мог вымолвить ни слова, когда увидел ее здесь среди тарелок и огромных кастрюль с горячим. На подхвате у нее был знакомый парнишка, имени которого Альфред не помнил, но зато он точно знал, что тот работал на пику на их кухне. С одной стороны, Наденька была подарком судьбы для Трясогузова, но с другой он уже успел полюбить Маргариту Павловну, напрочь забыв о своей прежней любимой поварихе. Однако же, как только их взгляды встретились, Наденька, тут же бросив все свои половники и тарелки, выскочила из-за раздаточного стола и бросилась на шею Трясогузова. Альфред очумел от такого сильного проявления эмоций и, не смея произнести ни слова, позволил Наденьке дорогой тискать себя в душащих объятиях. Толстяк мог лишь смотреть на нее, не произнося ни слова, а она все спрашивала. «Альфред, как вы тут?» Он не отвечал. Ему нечего было сказать этой женщине, которая пропала из его жизни месяц назад. Ему было и радостно, и тоскливо одновременно. «Вот как это пережить, а?» – думал он, когда Наденька жарко поцеловала его в губы и пригладила ему торчащие на голове волосы. Она еще что-то спрашивала у толстяка, но он молчал, уставившись в голубые глаза женщины, полной радости от этой неожиданной встречи. Трясогузов наконец пришел в себя, когда Наденька отошла от него, вновь занявшись тарелками и стаканами. Людей не убавлялось. Многие делали комплименты новой раздачице, а кто-то даже назначал ей свидание. В общем, сегодня был день влюбленностей. Королев, встав в конец очереди, был свидетелем трогательной встречи двух бывших сотрудников первого объекта. Когда Наденька дорогая отлипла наконец от Трясогузова, Королев кивнул толстяку, мол, привет, товарищ, а тот, не видя его от пришедшего внезапно расстройства, смотрел сквозь Петровича, будто перед ним был стеклянный шар, на котором пробивалась легкая щетина. Королев для верности помахал ему рукой, но и на этот раз толстяк никак не отреагировал. Петрович, плюнув на затею нормально поприветствовать Трясогузова, обратил весь свой взор на те блюда, которые были приготовлены новыми поварами. «А где та раздатчица?» – подумал Королев о Варюхе, в душе, конечно, думая совсем не о ней. Сейчас ему было интересно, как Серега сходит в госпиталь к своей благоверной, если он пошел к ней, а не к лаборанткам. И все же он знал, что в госпиталь им нужно идти вдвоем, а то кто его знает, что могут сделать с его товарищем без допуска. Набрав себе новых блюд, самым вкусным из которых оказался обыкновенный рассольник, Петрович нашел свободное место. За столиком уже сидел Трясогузов, успевший как-то отовариться. Он напряженно смотрел в сторону раздаточного стола, очевидно рассматривая Наденьку, с которой только что обошелся так равнодушно. Королев не мог сидеть молча. «Доброе утро», – сказал он и заставил себя улыбнуться. Настроение чего-то вдруг испортилось, будто кто-то из знакомых успел вляпаться в коровью лепешку. Толстяк никак не отреагировал на приветствие Петровича. Королев чувствовал, что так оно и будет, поэтому попробовал еще раз. «Вы не встречали сегодня призраков в своей комнате?» Наверное, невидимый тумблер щелкнул в голове толстяка, сдвинув при этом какие-то пласты в толще мозга. Трясогузов вдруг посмотрел на Королева мутным взглядом, словно он вчера пил, как свинья, а потом слабо ему кивнул, как бы подтверждая, что, мол, да, именно сегодня он что-то такое видел. «Я утром встретил своего бывшего начальника», – вновь сказал Королев, очевидно, желая хоть как-то закрепить результат. Трясогузов закрыл глаза и вздохнул. «Какого еще начальника?» – спросил он, не глядя на Петровича. Королев подался вперед, чтобы Трясогузову было слышно каждое его слово. «Того самого, который устроил диверсии на первом объекте». Трясогузов взял ложку и зачерпнул ею остывший суп. «Откуда вы знаете, что именно он стоит за диверсиями?» – равнодушно спросил он. «Оттуда же, откуда и вы знаете, что это чистейшая правда?» Трясогузов посмотрел на Петровича, как на мелкого человечишку. «Достоверно неизвестно, кто за всем этим стоит. Да и потом я вам ничего не говорил о своих измышлениях, милейший», — ответил он и набрал новую ложку. Королев не стал сдаваться. «Вы же сами все видели, кто там орудовал», — сказал Петрович, забыв на секунду о своей еде. «Я мало что видел», — равнодушным тоном ответил толстяк. «И потом, вы же помните, что на диверсанте был маскировочный костюм, так что это не ко мне». Петрович совершенно потерял аппетит. Он не ожидал, что человек, на прошлой неделе уговаривавший его встретиться еще раз и обсудить что-то важное, будет столь холоден в разговоре. Королев заставил себя вернуться к супу и больше не сказал ни слова, пока сам толстяк не прервал его на самом интересном месте. Ароматный дымящийся кусок картошки лежал в ложке Петровича и сам просился в рот. «Был у меня один казус», — сказал толстяк. «Вернее, с моим товарищем. Он в туалете брата своего встретил, покойного. Я подумал, что это у него от усталости, но теперь вижу, что это начинает походить на систему». «Какую еще систему?» «А такую, когда все случается в определенное время, в одном месте. Но если сам наблюдатель чересчур восприимчивый, тогда это нужно к доктору сходить. То есть вы хотите сказать, что это может повторяться снова и снова?» Толстяк кивнул. Королев доел, наконец, свой суп и сказал: «Вы правы, это не первый случай». Трясогузов снова кивнул. «Я и не удивлен. Можете рассказать?» Королев посмотрел по сторонам. «Давайте как-нибудь потом побеседуем, подальше от любопытных глаз». «Хорошо», – пожал плечами Трясогузов, заодно обдумывая, где бы назначить эту встречу. «Есть одно место на Цитроне, где нам точно никто не помешает. Только нам надо условиться о предварительной встрече». Королев как-то устало на него глянул. «Зачем такие сложности? Давайте просто...» «Подождите», – прервал его толстяк. «Я прекрасно понимаю, что вам не терпится все рассказать, а с другой стороны не хочется куда-то переться, чтобы перекинуться парой слов». «Как вы догадались?» «Очень просто. Я чувствую людей, вот и все». «Интересно», – сказал Королев. «Безумно», – отозвался Трясогузов. «Ну так что, давайте уже определимся с предварительной встречей, потому что мне нужно будет подготовить то место, где нам бы никто не помешал». «То есть как это подготовить?» Трясогузов заметил, что Королеву все меньше и меньше начинает нравиться этот разговор. Толстяк вздохнул. «Я хочу, чтобы не было лишних ушей, вот и все. Да не переживайте вы так. Я что-нибудь придумаю в ближайшее время. Давайте так. Встретимся здесь сегодня в 20:00 или чуть позже, и обо всем договоримся, лады?» Королев несмело кивнул. «Ну вот и прекрасно», – подытожил разговор Трясогузов. «А теперь мне пора на любимую работку. Пока». Он уехал так стремительно, что Петрович не успел задать ему еще один вопрос – можно ли ему с собой прихватить Серегу? Потом он подумал еще раз и ответил себе с полной уверенностью, что, мол, нет, с Серегой пойти нельзя. Толстяк хочет поговорить о чем-то серьезном, и его приятелю он вряд ли доверится. Петрович посмотрел еще раз на застывшую картинку интерактивного окна, где кроме искусственной горы и маленького кусочка океана больше ничего не было видно, и вернулся к своему остывшему завтраку. В слесарке сегодня опять никого не было. Такая картина повторялась не впервой, и это обычно означало, что Тимохин снова куда-то послал ребят, а Петрович не в курсе. Он подошел к своему рабочему столу, где лежали новые необработанные пластины, а рядом валялась мятая бумажка. Петрович прочел, что там было написано: «Господин Королев, просим вас в ближайшее время после утренней жратвы захватить с собой болгарку и прийти к первому пирсу, а то у нас рук не хватило. С дружеским приветом, Т.П.» Он повертел бумажку в руках и, скомкав ее, бросил в мусорную корзину. Его взгляд случайно упал на их собственное интерактивное окошко, которое, в отличие от столовского, работало прекрасно. Океан по-прежнему плескался, чайки летали, снова унюхав еду около камеры наблюдения, а вдали маячили несколько кораблей или лодок, пока было плохо видно. Петрович приблизил изображение, но оно было настолько размытым, что он плюнул на эту затею и, глянув на часы, полез в шкаф за болгаркой. Тимохин ждать не любит. Выйдя из слесарки, Королев закинул болгарку на плечо, сразу же пошел к первому пирсу. Идти нужно было минут 20-25. За это время ему почти никто не встретился, и он, погруженный в свои мысли, спокойно добрел до места. Бригада работала в поте лица. «Ты че так долго, Королев?» – спросил Тимохин. «Болгарку искал», – буркнул Петрович. «А чего ее искать-то? Лежит себе на виду на второй полке. Че ты мутишь, Королев? Проспал, что ли?» «Есть маленько. Ну, так бы сразу и сказал. Короче, будешь на подхвате. Серега сегодня ушел к своей благоверной, так что будем работать втроем. Ты, кстати, Валерия нашего не видел?» «Нет», – ответил Королев и вдруг подумал, что с этим неврастенником он не сталкивался больше недели. «А зачем он тебе нужен?» «Да понимаешь, тут такое дело», – начал Тимохин. «Вчера нам нужно было пройти в одно помещение, а доступ есть только у Валеры». «Что за помещение?» «Информационный центр. Нам компьютер нужно было взломать», – усмехнулся Тимохин, намекнув на давнее обвинение Валерия в том, что Королев пытался что-то там похитить. «Это шутка какая-то?» – спросил Королев, чувствуя, что еще чуть-чуть, и он огреет Тимохина болгаркой, которая по-прежнему лежала у него на плече. Тимохин сразу как-то осекся, видно, до него дошло, что шутить с этим не стоит, и, кашлянув в кулак, сказал: «В этом помещении есть один проход, который ведет к распределительному щитку». «Что еще за бред? Здесь что, нет своего щитка, что ли?» – возмутился Королев. Тимохин остановил его жестом. «Вот ты думаешь, что самый умный здесь, что ли? Это секретный объект, чучело, и тут все централизовано до крайней степени. Чтобы пройти к этому щитку, нужно иметь несколько пропусков. А это возможно только при сопровождении Валерия. Он у нас великий ключник на Цитроне». «Но зачем такие сложности?» – никак не унимался Королев. «Потому что диверсанты не дремлют, они могут воспользоваться любой брешью в нашей системе. Вот будет, скажем, у такого террориста доступ к щитку. Он запросто отрубит энергию в слесарке или в отделе наблюдения. И что тогда нам делать?» «Поэтому головы поумнее наших придумали сделать этот щиток в одном месте, но которое охраняется лучше, чем самый современный банк». «Да ладно смеяться-то», – не поверил ему Петрович. «А я и не смеюсь», – ответил Тимохин. «Так вот, теперь твоя задача будет такая. Как только ты где-нибудь увидишь Валерия, сразу скажи ему о моей просьбе». «А что, он такой неуловимый, что ли?» – спросил Королев. Тимохин сплюнул на пол. «Ты его сам в последний раз когда видел-то?» – спросил он. Королев задумался. «Дней 7-8, не помню». «Вот именно что», – ответил Тимохин. «И дозвониться к нему никак нельзя, ни кабинета у него нет, ни секретарши какой-нибудь в том кабинете». «Чушь какая-то», – снова попытался возмутиться Петрович. «Нет, дорогой товарищ, не чушь, а мера безопасности». «Какая же это мера, когда такие неудобства?» Тимохин посмотрел на него, как на дурака. «А ты подумай, если эти неудобства испытываешь ты, то враг тем более будет их испытывать, сечешь?» Королев пожал плечами. «Странная какая-то логика, хотя...» «Вот именно, что хотя. Так, ладно, некогда нам тут трепаться. Давай уже подпиливай. Видишь, тут арматурина наружу вылезает». Тимохин показал на стальной пенек, который торчал после того, как Никита сварил два прута. «Нам нужно сделать ее заподлицо, чтобы никто не зацепился». Королев включил болгарку и начал спиливать лишний сантиметр выступавшего металла. Когда, наконец, он его спилил, Тимохин показал ему еще на несколько таких же пеньков. Петрович кивнул, но потом, отложив болгарку в сторону, спросил: «А зачем нам к этому распределительному щитку нужно?» «Профилактика», – ответил Тимохин. «В смысле?» – не понял Петрович. «В коромысле. Проверка сейчас идет на всякий пожарный». «Понял», – ответил Королев и снова стал спиливать выступавшие части арматурин. Глава 31. Трясогузов приехал на свой пост. Сегодня он чувствовал себя незаменимым сотрудником, особенно после того, как переговорил с Королевым. «Теперь осталось заехать к малышу и доложиться по всей форме, типа «я все сделал, можешь идти стрелять дичь, урод». Да вот именно так он бы ему и сказал, но толстяк не хотел лишний раз навлекать на себя гнев малыша, да и ни к чему это было. Трясогузов еще раз пробежался по кнопкам своего пульта и, не увидев ничего интересного, поехал к малышу в кабинет. Тот сидел, развалившись в кресле, тупо уставившись в выключенный монитор. «Ты чего это без телека сидишь?» – спросил Трясогузов, въехав без стука. Малыш даже не посмотрел в его сторону. «Давай уже заезжай», – сказал он. Толстяк заехал. «У меня для тебя новости есть», – сказал он, закрывая за собой дверь. «Какие же?» «Договорился о встрече с Королевым, только пока с местом не определился». «Ну, давай подумаем», – сказал малыш. «Если у тебя есть на примете какое-нибудь помещение, годное для конфиденциального...» «Слушай, урод», – не вытерпел Трясогузов. «Ты умничать будешь или скажешь, куда вести нашего клиента?» Малыш замолчал. Действительно, Королев был нужен только ему, а значит, обо всех приготовлениях обязан был подумать он сам. «Ну хорошо», – ответил малыш, вспомнив инцидент с пьяной медсестрой Валей. «Нет у меня теперь такой комнаты. Жду твоих вариантов». Трясогузов усмехнулся. «Вот что бы ты без меня делал, отмороженный?» – сказал он беззлобно. «Да, есть у меня одно помещеньице, только надо, чтобы он согласился туда пойти». «Кто-нибудь еще знает об этом помещении?» – спросил малыш, будто не услышав последнюю часть фразы, сказанную толстяком. «Да, врачиха наша, Кондрашкина, У нее, кстати, должен быть туда пропуск». «А, это хорошо», – задумчиво протянул малыш. «Вот как раз этот момент и нужно продумать». «Ты хочешь посвятить ее в свои делишки, что ли?» – спросил Трясогузов. «Нет», – ответил малыш. «Нам нужен ее пропуск. Выкради его, ну или получи другим путем. Я в тебя верю». Малыш многозначительно улыбнулся, и Трясогузов тут же послал его к черту. «Ладно, не злись, свинка», – сказал малыш. «Задание я тебе дал, выполняй». «Интересное кино получается. Королев нужен тебе, а мне, значит, еще и комнату искать нужно, чтобы ты там его принял. Да еще и с Кондрашкиной говорить должен я. Но не бред?» – возмутился толстяк. «Нет уж, пойду-ка я лучше на свое место, поработаю. Мне уже осточертело с тобой разговаривать». Малыш включил монитор, который по-прежнему ничего, кроме помех, не показывал. «Да уж, дела», – сказал он, снова его выключая. Малыш чувствовал, что толстяк сейчас и впрямь уедет, а одна из его операций накроется медным тазом. Но что он мог сказать в свое оправдание? Трясогузов был прав, Королев лишь его забота, и поэтому... «Кстати», – вскрикнул толстяк, – «у меня тут есть одна инфа для тебя». «Какая еще инфа?» – спросил малыш хмуро. «Разговорчик один подслушать удалось. Здесь у нас есть парочка кадров, только их фамилии я тебе называть не буду». «Почему?» «Потому. Слушай, не перебивай. Короче, один из них недаром пользовался интернетом, якобы с женой переписывался. Но я и подумал, что если бы тебе связаться с твоим шефом посредством этого интернета». Толстяк намеренно сделал паузу, оценивая, как малыш отреагирует на эту новость. Но тот, встав посередине комнаты, никак не реагировал, будто давно знал, что есть и такой путь, и что он давно его использовал. Вот только что-то его смущало. Малыш так смотрел на толстяка, словно давал ему возможность выговориться, а уж потом он выдаст ему такое, что мама не горюй. «Но есть одна проблема», – вздохнул Трясогузов. «Скорее всего, этот самый интернет используют террористы, сделав из него фальшивку, и это может оказаться ловушкой». «И об этом я тоже подумал, свинка», – отозвался малыш. «Спасибо тебе за заботу, конечно, но я как-нибудь сам разберусь со связью, тем более, что время терпит». Трясогузов пожал плечами, мол, я хотел как лучше. Потом он развернул кресло и уже собрался было открыть дверь, как вдруг малыш сказал: «Подожди, есть у меня один вариант, только мне нужно, чтобы ты чуть-чуть помог». «Здрасте, пожалуйста, вот только не хватало мне в чужие дела влезать. Нет уж, спасибо, обойдусь как-нибудь». «Стоп, весельчак», – сказал малыш строгим голосом. «Ты и так одним копытцем уже влез в это корыто, так что не надо тут из себя строить незаинтересованное лицо». «А в чем это мой интерес?» – с вызовом спросил толстяк. «Связь мы потеряли, Светку теперь не найти, вот все, что мне от тебя было нужно. Так что в чем теперь моя корысть, этого я понять не могу». Толстяк с грустью посмотрел на толстяка. «Вот ты все ерепенишься, а между прочим, у меня для тебя есть сюрприз». «Это какой такой?» Трясогузов не успел договорить, малыш зашел в санузел и вернулся оттуда с металлической коробкой. «Это тебе на день рождения», – сказал он, протягивая коробку толстяку. «Мой день рождения через полгода, осел». «Знаю, поэтому и дарю». «Вот сейчас я вообще ничего не понял». «Поймешь, когда откроешь». Трясогузов подозрительно взглянул на коробку и, увидев, что та совсем не имеет замков, открыл крышку. Он ахнул от увиденного. Там лежал спутниковый телефон. «Блин, это мне, что ли? Серьезно?» Его лицо сияло от счастья. «Тебе, тебе, свинка, наслаждайся!» Малыш похлопал его по плечу. Через минуту лицо толстяка помрачнело. «Куда ему звонить-то? Все знакомые давно для него умерли». Честно говоря, он даже не хотел вспоминать свою прошлую жизнь. Мало там было хорошего и приятного, особенно учитывая тот момент, кто сейчас стоял перед ним. «Возьми, мне он не нужен», – он протянул коробку с телефоном малышу. «Нет уж, дружок, вот это теперь твоя проблема, в хорошем, конечно, смысле. Ну уж, если хочешь найти ему достойное применение, – подари его Королеву или кому захочешь». Малыш улыбнулся, но в этой улыбке было что-то странное, будто он издевался. Трясогузов повертел трубку в толстых своих пальцах. «Он вообще рабочий или так, муляж?» «Ты чё, весельчак, это самая последняя модель на этом архипелаге. Не выкаблучивайся тут». Трясогузов подумал еще секунду, а потом, что-то видно для себя смекнув, кивнул. «Хорошо, принимается. Спасибо, так я поехал». «Давай, вали отсюда. И слышь, особо не свети его перед вот этими», – малыш кивнул на дверь. «Я дурачок, что ли?» – возмущенным тоном спросил толстяк. Он собирался было уже открыть дверь, но, обернувшись, спросил. «Ты скажи, в какой день тебе нужен Королев?» «Завтра крайний срок», – отозвался малыш. «Про комнату можешь мне сообщить как раз по этому телефону. У меня есть свой. А номер?» «На крышке нацарапан, увидишь». «Ладно», – сказал Трясогузов. «Поехал я уже». «Шуруй», – ответил малыш и снова включил монитор, явно на что-то надеясь. Трясогузов выехал наружу, держа коробку с трубкой у себя на коленях. Как только он отъехал от кабинета, то сразу же вспомнил, что не нужно ее показывать другим, и сунул коробку в большой карман под правым подлокотником. Трясогузов подъехал к своему столу, он посмотрел на экран. Около третьего пирса лежал напополам разломанный корабль, а в полумиле от него стоял на якоре еще один, и с его борта спускали два катера. Процесс этот занял всего лишь 3 минуты. Катера отплыли от своего корабля и направились к обломкам, лежащим на берегу. Подплыв к оторванной корме, катера остановились, из них вылезло 7 человек. Они ловко вскарабкались по торцам бортов, разорванных поперек мощным ракетным взрывом. Люди взбирались на внутренние палубы, используя кошки, которые мгновенно ввинчивались в прочный металл потолков палуб или стен кают, с болтавшимися на них огромными картами и фотографиями. Электроподъемники, прикрепленные к кошкам, тянули вверх этих исследователей внутренности мертвого корабля, и они, проникнув внутрь помещений, наполненных трупами, остались там до самого вечера, осматривая, ощупывая и забирая все ценное. Когда Трясогузов увидел лишь начало этой операции, он сразу же захотел поговорить об этом с малышом. Что побудило толстяка к этому разговору, он так и не мог себе объяснить. Может, его смутило, что те люди были одеты в черные облегающие костюмы, как у водолазов, или это были какие-то ниндзя, будто сошедшие с экранов зарубежных боевиков. Ему было понятно одно – это непростые люди, и проводить странные разыскные работы в такой вот манере, будто ведется тайная операция, причем на виду у всех, кто сейчас был на берегу или следил по камерам, как толстяк, никто не будет. Вдруг Трясогузов подумал, что это могли быть диверсанты, рыщущие по всему погибшему кораблю в поисках чего-нибудь ценного для них, а вдалеке стоит корабль террористов, смело вошедший в территориальные воды Цитрона и почему-то не остановленный местной охраной. Да, такие измышления толстяка были сильно притянуты за уши, и он прекрасно понимал, что если это все окажется его больной фантазией, то его по головке не погладят. Однако, по-прежнему доверяя своей интуиции, Трясогузов все же открыл жестяную коробку и достал телефон. Он набрал номер, едва видимый на серой пластиковой крышке аккумуляторного отсека. На оранжевом дисплее не было ни одного деления, и только сейчас Трясогузов вспомнил, что все спутники по-прежнему слепы, а малыш, будто забыв об этом, дал толстяку ложную надежду в виде куска тяжелого пластика. «Ты что мне подсунул, гаденыш?» – сказал вслух толстяк и в ту же минуту увидел, как малыш выходит из своей каморки. «Эй!» – крикнул он. «Александр Сергеевич!» Малыш махнул рукой, не оборачиваясь на толстяка. Быстрым шагом он торопился к выходу, не обращая внимания на охранника, который протянул ему руку с какой-то бумажкой. «Козел!» – сказал Трясогузов, запихивая коробку с телефоном назад в карман коляски. Что ж, оставалось ждать обеда или в крайнем случае ужина, чтобы вновь встретиться с Королевым. Все равно нужно с ним договариваться. У толстяка была пара часов в запасе, и за это время можно было придумать, как затащить Королева в ту самую комнату. И только сейчас толстяк вспомнил, что ему нужно поговорить с Маргаритой, как только что посоветовал малыш. Вот только было непонятно, как выцегонить у нее пропуск. Думать было некогда, малышу Королев нужен уже завтра, а сегодня надо подготовить место. Трясогузов еще раз посмотрел на свой монитор и, не увидев ничего нового, развернул кресло и поехал к Маргарите. Как только толстяк оказался у нее в кабинете, он тут же с порога выложил ей все, о чем только что говорил с малышом. Он посчитал нужным сказать всю правду, чтобы Маргарита быстрее согласилась на сотрудничество. Кондрашкина внимательно его выслушала, не выказав при этом никакого удивления, что приятно поразило Трясогузова. Меньше будет ненужных вопросов, на которые он и так не знал ответов. «Но у меня нет этого пропуска», – сказала Маргарита, когда толстяк закончил свой рассказ. «Да и потом, мне не очень нравится эта сомнительная встреча с Королевым, которую планирует Демидов». «Мне тоже это все не нравится», – вздохнул толстяк. «Но что поделаешь, начальство есть начальство». Маргарита даже не взглянула на Трясогузова. Она задумчиво смотрела в стол и что-то шептала. Трясогузов заметил, как еле-еле двигались ее губы, будто она или читала стихи, или что-то вспоминала. «Маргарита Павловна», – отвлек он ее, – «что вы делаете, если не секрет?» «Есть у меня одно средство», – сказала она, отрываясь от стола. «Несколько фраз, которые помогают работать мозгу в запутанных ситуациях. Только говорить я вам их не буду, вы не подготовлены к этому процессу». «Да мне и не нужно», – веселым тоном ответил толстяк. «Я и так от природы быстро соображаю». Кондрашкина с сомнением на него посмотрела, а потом сказала. «Пропуск этот есть. Тогда какого же черта вы?» Тут же взвился толстяк, едва не слетев со своего кресла. «Извините», – вовремя остановился он и приготовился слушать дальше. Маргарита выждала секунду для верности. «Так вот, пропуск остался у покойного Полозова, и я думаю, он лежит в его халате, в морге, в крайнем случае в его кабинете, но там, скорее всего, все уже обыскали и забрали». Трясогузов молчал, потом его возмущение вновь к нему вернулось. «То есть вы предлагаете мне пойти туда, в обитель мертвецов?» Поморщился толстяк. «Нет», – вздохнула Кондрашкина, – «в морг пойду я, тем более, что допуск туда только у медработников». «Понял, хорошо», – облегченно выдохнул толстяк. «Мне только одно непонятно. Неужели вы думаете, что тот халат по-прежнему находится в морге, и его не обыскали, когда Полозову делали вскрытие?» Маргарита кивнула. «Да, в этом вы правы. Могло быть и такое, но я все равно должна сходить туда и все проверить. Может быть, мне что-нибудь скажут по этому поводу». «А когда вы собираетесь туда пойти?» «Ну, наверное, прямо сейчас». «Это довольно смело с вашей стороны, с самого утра да в морг», – усмехнулся толстяк. «Все шутите», – ответила Маргарита. «А вот мне не до шуток, знаете ли. И потом, за каким, извините, чертом Демидову понадобилось встречаться с Королевым, да еще в столь уединенном месте?» Толстяк вздохнул. «Это не моя тайна, вы же понимаете. С другой стороны, я мог бы кое-что вам сказать, только вот не знаю, как это отразится на деле». «На каком еще деле?» – вздохнула Маргарита. «Ну, на таком, которое связывает Демидова и его тайного босса». «Какого еще босса?» – Трясогузов опасливо на нее посмотрел. «Я не знаю всех подробностей, но тому, кто стоит за Демидовым, Королев нужен как... даже не знаю, как сказать... Короче, в теле Королева содержится какая-то информация, и она должна быть передана тому, на кого работает Демидов». «Вообще ничего сейчас не поняла», – сказала Маргарита. «Я и сам мало что понял, но однако же дал обещание Демидову, что сделаю это, то есть приведу Королева прямо в лапы, так сказать, заказчика». «Да, это как-то странно все звучит», – задумчиво произнесла Маргарита. «Но думаю, что ничего плохого с Королевым не случится, ведь так?» Трясогузов пожал плечами. «Кто ж его знает, Маргарита Павловна? Я только думаю, что каждый день рискует своей жизнью и рано или поздно приходится расплачиваться». «Да не хочу я ничем расплачиваться, тем более своей жизнью», – возмутилась Кондрашкина. «Так, ладно, давайте уже расходиться, а то время идет». «Да, пожалуй, вы правы, мне тоже пора», – сказал Трясогузов и поехал к двери. Потом он остановился. «Вы знаете, этот Демидов настоящий придурок. Дал мне нерабочий спутниковый телефон. Вот теперь и не знаю, что с ним делать. Все спутники-то у нас покалечены». Маргарита подумала пару секунд. «Знаете что, давайте его мне. Я придумаю, как с ним управиться». «Вы так считаете? Ну хорошо, держите. С этими словами Трисогузов вытащил железную коробку из кармана коляски и положил ее на стол. «Там, на оборотной стороне корпуса, нацарапан номер Демидова, так что можете позвонить, если получится». «Спасибо, поняла». «Пожалуйста, до свидания». «До свидания». Трисогузов уехал, а Маргарита осталась наедине со своими мыслями и с неработающим спутниковым телефоном. Кондрашкина открыла коробку, вытащила громадную тяжелую трубку и, повертев ее в руках, бросила в ящик стола. «Чертов кирпич!» – прошептала она. Маргарита встала из-за стола и вышла из кабинета. «Слушай, Петь!» – обратилась она к Канарейкину, по-прежнему читавшему ту же самую книжку, что и полгода назад. «Как прошла дезинфекция?» «Нормально, я подождал 15 минут, а потом послушал через дверь». Никаких звуков не было. «А что толку слушать, если там труп, то как бы он и не будет шевелиться, так ведь?» «Так», — согласно кивнул Канарейкин. «Но ты же мне ключей-то не оставила, как я проверю, есть там этот труп или нет?» «Ах ты ж, зараза такая!» — стукнула себя по лбу Кондрашкина. «Точно, я забыла тебе дать ключ». «Да чего ты так переживаешь, Рит? Ты когда зашла в кабинет, ничего же не увидела?» «Нет». «Ну вот и все, значит, никого не было. А кто же меня тогда душил?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — ответил охранник. «Рит, давай попросим камеру тут поставить, пусть пишет себе хоть целый месяц». Маргарита задумалась. «Ты знаешь, ведь это выход, по крайней мере, хоть что-то да увидим потом на записи, если, конечно же, ее не уничтожат добрые люди». «Это ты кого имеешь в виду?» «Да так, есть тут пара кадров, которые могут насолить, мягко говоря». «Понял тебя, Рит. Ну и что будем делать?» «Я подумаю, ладно? Я в морг». «Куда?» – удивился Канарейкин. «Туда!» – кивнула она в сторону выхода. «Только никому ни слова, ясно?» «О чем речь, конечно!» – ответил он. Кондрашкина закрыла кабинет на ключ и вышла в общий коридор. Глава 32. С тяжелыми мыслями Маргарита шла в морг. С одной стороны, нужно было поторопиться, просьба Трисогузова сделать все за сегодня не могла оставить ее равнодушной. С другой стороны, ее пугал сам морг. Но что может быть хорошего в этом мрачном месте? Разве что там все молчат, и никто не может вставить слово, когда, предположим, патологоанатом рассуждает сам с собой. Еще там никто не толпится и не задевает плечом, как это всегда бывает, когда идешь по рабочему коридору, торопясь, например, в столовку. Больше никаких плюсов Маргарита в морге не находила, как бы она ни старалась себя уговорить, что это обычное рабочее место с постоянно меняющимся коллективом. Проходя мимо группки сотрудников, живо обсуждавших какую-то интересную тему, Кондрашкина замедлила шаг. В последнее время у нее сложилась странная привычка останавливаться возле таких вот группок и слушать, о чем говорят люди. По ее наблюдению, так могли делать только те товарищи, у которых не было своей жизни, и они, компенсируя этот досадный недочет, незаметно лезут в чужие, подслушивая, подглядывая или собирая сплетни, если не удавалось ни того, ни другого. Маргарита также знала, что они самой иногда за глаза так и говорят, и даже должны говорить, потому что люди – это такие существа, которым в радость помыть чужие кости, иначе жить неинтересно. Учитывая изоляцию Цитрона, неудивительно, что слухами здесь жили почти все, за исключением тех, кому сейчас шла Кондрашкина. И тут она нашла для себя еще один плюс. В морге никто не сплетничал друг о друге, им было не до того. Маргарита остановилась сейчас в коридоре около тех, кто был увлечен беседой. Самое интересное, что в этот момент никто ее не замечал, а она, чувствуя это, пользовалась тем, что люди, занятые общей темой, пусть и на короткое время, редко обращают внимание на происходящее вокруг них. В этот раз получилось то же самое. Маргарита стояла и спокойно слушала разговор пятерых сотрудников, которые то повышали, то понижали голос по мере напряженности и обсуждения чего-то и впрямь интересного. Она прислушалась. Из разговора получалось, что один из работников лаборатории вынес из-за пределы этой самой лаборатории некое вещество, способное делать все предметы невидимыми. Мало того, предмет, обмазанный этим веществом, мог летать по воздуху, по крайней мере, было зафиксировано, что он держался над землей все то время, пока вещество не испарится с его поверхности. Потом предмет падал, тогда его уже и слышали, и видели. Вещество, именуемое в узких кругах невидиумом, находилось в стадии доработки, и 3 дня назад оно пропало из 2-й лаборатории, той самой, где работала Елена Коржикова, подруга Маргариты. Поиски этой досадной пропажи затягивались, и это вещество, попав в неизвестно чьи руки, уже, скорее всего, использовалось в корыстных целях. Сотрудники предположили, что с его помощью можно проникать на различные участки с повышенной секретностью и совершать там диверсии, или в лучшем случае что-нибудь красть оттуда. Разговаривали они долго, попутно вспоминая кое-какие происшествия годовой давности, о которых Маргарита что-то слышала краем уха, но давно успела забыть, потому как все они случались на других объектах. Эти происшествия были одинаковыми по манере своего исполнения. Везде фигурировали подчищенные видеозаписи, иногда их искусно редактировали, но чаще всего грубо вырезали из файлов огромные куски по несколько часов, в которые как раз и совершались преступления разного рода, от кражи до убийств. Многих сотрудников обвиняли тогда в том, что они не делали. Например, когда под раздачу попал некий спесивцев, случайно оказавшийся рядом с тем местом, где произошла кража еще одного секретного препарата, способного улавливать тончайшие звуки, если им намазать уши и горло. Да, это средство было не очень популярно, и уже хотели приостановить его дальнейшую разработку. Но тут у начальства созрел план, как найти ему полезное применение. Экспериментальный образец этого вещества, усиливающего слух, дали водолазам, охранявшим прибрежную зону от диверсантов. Некоторым водолазам оно помогло выявить 10 террористов, пытавшихся проникнуть на объект через неучтенные лазейки в защите, представлявшие собой обычную стальную сеть. Многим же этот препарат принес непоправимый вред, сделав их пожизненно глухими. Никого не удивляло, что этот побочный эффект вообще не считался за происшествие, но люди помнили об этом, так как это касалось их коллег и, может быть, коснулось бы и их самих, если бы некоторые сотрудники не забили тревогу, написав гневное письмо начальству, что люди на объекте страдают от такого рода экспериментов. Странно было здесь одно – начальство вдруг прислушалось, чего раньше не случалось, и прекратило эксперименты конкретно с этим веществом над людьми, по крайней мере, официально. «Послушайте, коллеги», – сказал один из сотрудников, – «но как это связано с пропажей нашего невидиумума?» «Никак», – ответили ему, – «когда на Фаяле пропали активные костюмы, которых до сих пор не нашли. Опять эти костюмы, так ведь еще пару месяцев назад о них говорили». «Так это и есть та самая пропажа. Вот теперь я понял вас, дружище. И я всегда ценил вас, ваш трезвый ум и эту, как ее, понятливость. Намекаете на мое неосторожное возлияние во вторник? Ну что вы, это просто напоминание, что не надо трогать чужих баб». Маргарита стояла и слушала все это, забыв о своей сегодняшней миссии, пока ее не задели плечом, торопясь в столовку или из нее. Она будто проснулась и, осмотревшись по сторонам, увидела тех самых сотрудников, только что обсуждавших пропажу невидиумума. Они разошлись в разные стороны, так и не обратив внимания на Маргариту, правда, один из них все же оглянулся и внимательно на нее посмотрел, словно запоминая ее лицо. Маргарита махнула рукой перед своим носом, и сотрудник резко отвернул голову, как будто ему кто-то помог это сделать. Он тут же торопливо ушел по своим делам, а Кондрашкина осталась одна в коридоре. Она постояла еще чуть-чуть, приходя в себя, как после долгого сна, а потом, не спеша, побрела в морг. Маргарита знала, что ей нужно будет уговорить работника морга, чтобы он пустил ее внутрь, ну или хотя бы сказал ей, что стало с вещами Полозова. Она прекрасно понимала, что пройти в этот склеп на волнах, как его иногда называли, можно было лишь с согласия могильного. Но Кондрашкина уже не могла видеть этого урода. Она почти все это время, начиная с самого утра, пыталась выкинуть все возвращающиеся мысли о вчерашнем вечере, когда ее душил невидимка, но не могла. До сих пор болела шея и голова, когда она вчера ударилась затылком об пол. Эта болячка будет еще целую неделю напоминать о себе. С горечью подумала Кондрашкина, машинально кивая своим бывшим пациентам, встречавшимся ей на пути. Помимо мысли о невидимке, ей также не удалось избавиться от воспоминаний, когда вчера же, где-то в 9:30 вечера, она пошла к могильному, чтобы сделать медицинское освидетельствование. Как и ожидалось, он принял ее с ехидной улыбочкой. «Куда ты, мол, еще пойдешь, как не ко мне?» Лишних вопросов он не задавал, ибо ситуацию Маргарита обрисовала прямо с порога. Правда, он все время злорадно ухмылялся, как во время ее короткого монолога, так и при осмотре. Вся процедура была так ей отвратительна, что она не могла без содрогания вспоминать эти быстро бегающие пальчики могильного, ощупывавшие ее шею, затылок, виски. Маргарита поморщилась при этих воспоминаниях и ее затошнило. Она никак не могла взять себя в руки, но тело не обманешь. Неприязнь к могильному не могла ничем заглушиться. Вчера Панкратов быстро разобрался с телом Варюхи, и в этом ему помог тот же могильник, к которому Маргарита пришла второй раз за вчерашний вечер. «Этот мерзкий тип торжествовал. Вы никто без меня», – будто говорило его лицо, когда Кондрашкина вновь появилась на пороге его кабинета. «Но как быть теперь? Ведь для допуска в морг снова нужно просить могильного. А если не ходить к этому извергу, тогда придется договариваться с местным персоналом». Маргарита никого не знала в этом, мягко говоря, учреждении, поэтому нужно было импровизировать, время поджимало. Она дошла до морга, обдумывая по пути, что скажет первому попавшемуся работнику царства мертвых. Но кроме слов «добрый день» или «как поживаете», что звучало двусмысленно, учитывая, куда она шла, в голову ничего не приходило. «А, была не была», — сказала она и нажала кнопку звонка, приделанному к косяку черной двери. Маргарите тут же открыли, даже не спросив, кто там, что несколько ее удивило. Через секунду она об этом забыла, увидев перед собой лицо молодого работника морга. Помощник патологоанатома со странной фамилией Кабельщиков, о чем уведомлял его бейджик, болтавшийся на расстегнутой английской булавке, смотрел на Маргариту, как на какое-то чудо, появившееся на пороге этого скорбного учреждения. Кабельщиков сейчас был один, и он заведовал этим мертвым царством, пока начальство было на свободе. Они стояли в небольшом тамбуре с маленьким письменным столом, и в стене около стола виднелась широкая дверь, за которой и был сам морг. «Мне нужно найти кое-кого», — сказала Маргарита, едва переступив порог тамбура. «Кого, если не секрет?» – спросил молодой человек, сверкнув игриво глазами, на что Маргарита весьма холодно отреагировала, придав своему лицу настолько серьезный вид, что Кабельщиков чуть не поперхнулся, и тут же, отвернувшись, повторил вопрос. «Так кого вы хотели здесь найти?» «Мне нужен труп Полозова Семена Павловича». «А зачем, позвольте поинтересоваться?» Маргарита подумала секунду, поняв, что не стоит скрывать своих истинных намерений. «Мне даже не сам труп нужен, а его вещи, халат, например», – ответила она прямо. Кабельщиков сделал ненужную паузу, как бы переваривая в голове только что сказанное. «Вы знаете, все вещи были отданы начальством следователю, так что извините». «И что мне делать?» – спросила она, заранее зная, что теперь придется идти к тому, у кого сейчас были вещи Полозова. «Не знаю», – ответил Кабельщиков. «Теперь у вас отпала необходимость видеть покойника». «Пожалуй, да», – ответила Маргарита. «Вот только мне нужно знать, кто был тот следователь». Кабельщиков прищурился, вспоминая, потом, тряхнув головой, подошел к столику и посмотрел в журнал. «Это был товарищ Рокотов, С.Г.» «Вы ничего не путаете? Именно Рокотов, не Панкратов?» «Нет, вот сами можете прочитать». Маргарита посмотрела на желтую разграфленную страницу. Действительно, там было написано, что 2 дня назад в 11 вечера Рокотов С.Г. пришел в морг и пробыл здесь 15 минут. «Черт!» – прошептала Маргарита. «Там было что-нибудь ценное, ценное для вас», – уточнил Кабельщиков. В его голосе Маргарита почувствовала что-то вроде сожаления, что ей не удалось получить того, на что она рассчитывала, придя сюда. «Да, мне кое-что было нужно от моего покойного учителя». Кабельщиков на миг замолчал, потом он ответил. «Мне так жаль, что при таких обстоятельствах вам пришлось встретиться со своим учителем. Если хотите, я вас все-таки проведу туда, к нему. Заодно попрощаетесь. Это было бы очень любезно с вашей стороны», — ответила Кондрашкина, которая совсем расхотелось смотреть на труп почти родного ей старика, который в последние дни так расстроил ее своим желанием убить еще не родившегося младенца Елены. Кабельщиков распахнул перед ней двери морга и включил свет. Маргарита увидела огромное помещение, заставленное холодильными установками с большими дверцами, будто это были камеры хранения на вокзале. «Здесь 800 камер», – с гордостью сказал Кабельщиков. «То есть вы хотите сказать, что здесь места всем хватит?» – спросила Кондрашкина, не дожидаясь ответа. Кабельщиков хохотнул. Он любил черный юмор, и эта шутка была явно к месту. «Да, пожалуй», – отозвался он. «Прошу за мной». Он пошел вперед, дойдя почти до конца комнаты. «Все свежие лежат здесь. Странная система, я бы сделал наоборот, положив их ближе ко входу, но против начальства не попрешь». «Покажите, где он», – перебила его Кондрашкина. Кабельщиков подошел к одной из установок и выдвинул ящик. «Вот, пожалуйста». Маргарита увидела заиндевелый труп Полозова с бородой, покрытой инеем. Она вздохнула. «Вы можете подойти ближе, если хотите», – сказал Кабельщиков. «Не хочу», – тут же ответила она сухо. «Я лучше отсюда». «О, ужас», – тихо произнесла она и отвернулась. Парень задвинул ящик обратно и сказал. «Надо будет к холодильщикам обратиться, чего-то сильно морозит. Наверное, диверсанты что-нибудь испортили». В этот момент дверь в помещение снова открылась, и туда вошел начальник Кабельщикова. «Что здесь происходит?» – спросил он грозным голосом. «Я вам сейчас все объясню», – начал было Кабельщиков, но тот смотрел на Маргариту, спрашивая своим взглядом, за каким, собственно, чертом она сюда заявилась. Кондрашкина поспешила объясниться. «Это я виновата», – начала она. «Здесь мой покойный учитель и...» «И что?» – не утерпел начальник морга. «Если это ваш, как вы говорите, учитель, то теперь можно шастать сюда, как на свидание». Маргарита молчала. Он был прав, морг совсем не то место, где можно навещать покойников. «Извините, больше этого не повторится», – сказала Маргарита. «Конечно, не повторится, ведь я внесу вас в черный список. Это понадежнее любого замка от таких вот непрошенных гостей». Кондрашкина внимательно на него посмотрела. Что-то было не то в его поведении, будто только что она открыла какую-то тайну или что-то здесь украла. «И чего это вы так разнервничались?» – спросила она начальника тихим голосом. «Что?» – начал было он, повышая тон. «Мне повторить?» – также спокойно спросила Маргарита. Он не ответил. Начальник морга просто смотрел в глаза Маргариты, не имея сил оторваться от них, и мелко дрожал, будто сам только что вылез из покойницкого ящика. Кондрашкина подождала несколько секунд, а потом сказала странную фразу. «Ведите себя хорошо». Начальник кивнул, но Кабельщиков заметил, что это произошло будто против его воли. У парня чуть не вырвался смешок при виде начальника, который вдруг замолчал, как маленький мальчик, стоявший с испуганным видом перед злой учительницей. Маргарита кивнула Кабельщикову, попрощавшись с ним, и вышла из морга. Она прошла несколько метров, как вдруг услышала торопливые шаги. Кто-то шел за ней. Маргарита обернулась. Это был Кабельщиков. «Вы знаете, я вспомнил. Вот халат, в котором был ваш учитель». «Так вы же сказали, что вещи забрал следователь». «Нет, он забрал только какие-то пластиковые карты из кармана халата. А так вот, пожалуйста». Он протянул ей халат Полозова. Она взяла его и, отвернувшись, полезла на всякий случай в карманы. Пропуска не было. «Жаль», — сказала она. «Чего жаль, извините?» «Да это я так, не обращайте внимания», — ответила Маргарита, отходя от Кабельщикова. «До свидания», — сказала она, оборачиваясь. «Есть один момент», — крикнул он. Маргарита остановилась, вопросительно глядя на него. «Тогда же, в день убийства, труп сопровождал другой следователь, Панкратов. Кажется, был у меня к нему когда-то один вопрос. Впрочем, неважно. Вот у него и спросите», – выпалил он. «Спасибо», – ответила Кондрашкина. И как она сама не догадалась сразу пойти к Панкратову, ведь именно он был назначен на расследование убийства Полозова. Или там снова все переиграли и перепоручили дело этому Рокотову. «До свидания», – снова сказала она и ушла, оставив Кабельщикова одного в коридоре. Глава 33. Маргарита шла из морга, не желая вспоминать о той огромной комнате, набитой трупами. Она старалась перебить эти мысли чем-нибудь другим, начиная от студенческих свиданий, которых тогда у нее было море, и заканчивая переездом сюда, на Цитрон, когда она, все еще молодая и полная сил, стала осваиваться в первом своем кабинете, который был на северной стороне. Только тогда ей недолго удалось проработать около третьего пирса. Ее место вскоре занял тот самый Рыльский, неизвестно почему переброшенный из нынешнего их с Маргаритой кабинета туда, поближе к северному берегу. Несмотря на эти отвлекающие воспоминания, мысли о морге и отвращение к мертвым телам снова и снова возвращались к ней. «О боже!» – вздохнула она. «Ты впрямь больная!» – тихо произнесла она. В который раз за сегодняшнее утро Маргарита сказала себе эту фразу, но на ее счастье в коридоре никого не было. «И везет, и не везет», — снова сказала она. Неприятный осадок, оставшийся после вынужденной вылазки в царство мертвых, заставил ее поморщиться, и она, не пересиливая себя, дошла с таким лицом до столовой. Как только Кондрашкина открыла дверь в столовку, тут же ей вспомнилось все, что было связано с этим местом, особенно после вчерашних событий. По ее спине вдруг пробежал холодок, она боялась увидеть за раздаточным столом Варюху, тело которой в сопровождении Панкратова и Могильного вчера отсюда вынесли. Но, к ее удивлению, сегодня хозяйкой столовой была новая раздатчица. Молодая красивая девушка ловко делала свою работу, наливая дымящиеся супы в глубокие тарелки и накладывая второе салаты с неизменной улыбкой, очаровывающей местных мужиков от серьезных научных сотрудников до легкомысленных охранников, обретших вдруг неожиданную бодрость и молодцеватость. Комплименты сыпались на новенькую со всех сторон в продолжении всего утра. Сейчас же, в самый разгар обеда, особенно усердствовали те охранники, которые отработали утреннюю смену. Теперь, ввиду свободного дня, не в силах справиться с бунтовавшими мозгами, работники всех зданий и должностей говорили всякую любовную чушь молодой раздатчице, уже не обращавшей на этого никакого внимания после утреннего приветствия тех, кто приходил на завтрак. Особенно ее расстроила довольно прохладная встреча, оказанная ей Трясогузовым. Что с ним случилось за это время, она не могла понять. Почему он вдруг так к ней охладел, когда еще совсем недавно смотрел на нее влюбленными глазами и готов был сделать для нее невозможное? Ну, например, встать со своего кресла и сделать сальто. По крайней мере, он не раз об этом говорил, когда она приносила ему еду на пику в пультовую. Маргарита подошла к самому хвосту очереди, и все ее мысли сейчас были сосредоточены и на погибшей Варюхе, и на вчерашнем невидимке, душившем ее. Маргарита невольно дотронулась пальцами до своей шеи, вспомнив, как вчера чьи-то невидимые сильные руки повалили ее на пол, и она была не в состоянии оказать никакого сопротивления. А ведь могла использовать запрещенный прием – удар в пах, запоздало подумала она и снова поморщилась, ощутив боль в затылке. И в этот момент она вспомнила об услышанном утром разговоре сотрудников, об украденной экспериментальной жидкости – и нет ли здесь связи с невидимкой в ее кабинете? Не меняя выражения лица, на котором отражалась брезгливость от мысли о вчерашних событиях, Маргарита стояла около раздаточного стола, уставившись в одну точку. Она не отрывала взгляда от салата, но ее глаза смотрели сквозь этот салат, сквозь новую раздатчицу, не замечая ни то, ни другое. Перед мысленным взором сейчас стоял Могильный со своими липкими пальцами и мерзкой ухмылкой. Кондрашкину затошнило, и она, боясь вырвать прямо на пол, быстро сглатывала слюну, стараясь думать о другом. Об океане, например, который она видела несколько дней назад, находясь в башне вместе с Еленой, или о спутниковом телефоне, который сейчас лежал в ящике ее стола и ждал, пока по нему позвонят. «Если появится связь». Маргарита старалась отвлечься от неприятных мыслей, но ей это плохо удавалось, и выражение ее лица при этом не менялось, на что сразу обратила внимание новая раздатчица. «Вам не нравится наша еда?» – спросила Надежда. Кондрашкина не сразу ее услышала, и раздатчице пришлось повторить свой вопрос. «Нет, все хорошо», – отозвалась Маргарита, когда до нее дошел смысл слов молодой женщины. «Просто я задумалась, а еда у вас прекрасная, не переживайте». Она улыбнулась. Раздатчица увидела перед собой совсем другого человека и улыбнулась Маргарите в ответ. Кондрашкина взяла свой поднос и пошла к свободному столику. Никто не тревожил ее в продолжении всего обеда. Она машинально наполняла ложку то супом, то рисовой кашей и также глотала, не ощущая совершенно никакого вкуса. Мысли о морге никак не хотели лезть из головы. Куча трупов, запиханных по камерам, документы, взятые Рокотовым. Патологоанатом этот странный и к тому же нервный какой-то. Маргарите так не хотелось идти к Рокотову и разбираться с этим полозовским пропуском, который он ни за что ей не отдаст, что она готова была просто забыть о договоренности с Трясогузовым и послать все к чертовой матери. Однако червь сомнения буравил ее совесть, заставляя Кондрашкину вновь возвращаться к этому проклятому куску пластика, за получение которого ей придется отвечать на каверзные вопросы Рокотова. Неужели никак нельзя обойтись без этого пропуска? Она думала об этом весь остаток обеда, но так и не придя к ответу, решила, что нужно найти себе другое занятие, как бы странно это ни звучало. Пока она доедала салат, что-то мелькнуло перед столом напротив. Сначала она не сосредоточилась на этом, но потом мелькание повторилось, и в конце концов что-то, окончательно завладев ее вниманием, заставило Маргариту поднять глаза. Она увидела Полозова, стоявшего всего в трех шагах от нее. Он что-то шептал, шевеля губами, но она ничего не слышала, а только смотрела на своего умершего учителя, не совсем соображая, что это не совсем он, ну или уже вообще не он. Какой-то частью мозга она понимала, что кроме нее никто в столовой не видит Полозова, и если она вдруг будет его о чем-то спрашивать, тогда со стороны это расценят как сумасшествие, а двинутый врач на секретном, изолированном от цивилизации объекте – та еще прелесть. У Кондрашкиной был очень сильный соблазн задать вопрос покойному учителю. Призрак так настойчиво хотел что-то донести до своей ученицы, что Маргарита едва удерживалась произнести хоть одно слово в сторону горевшей неоновой лампы. Призрак был намного выше прежнего Полозова, и стоял он в небольшом отдалении от стола, как телеграфный столб. Маргарита снова постаралась переключиться, чтобы отвлечься от призрака. Она надеялась, что тот таким образом отойдет от нее. Она подумала вдруг о Королеве, о его нескладной фигуре с худыми плечами, о грязном халате, оставшемся, наверное, со времен погибшего первого объекта. Неужели он так его и не заменял? Заставила себя подумать об этом Маргарита, представляя, как стирает халат в горячей воде, в эмалированном тазике или в ванной в своем санузле. Кондрашкина знала, что эта легкая терапия способна на некоторое время приглушить навязчивые мысли, ослабив их негативное воздействие на психику. И действительно, через несколько минут призрак Полозова стал будто бы немного блекнуть и даже потихоньку исчезать. Кондрашкина продолжала думать о том, как, постирав халат Королева, повесит его сушиться на веревку в том же санузле, и он, долго роняя капли на кафельный пол, будет сохнуть 2 или 3 часа, пока к ней в дверь не постучится Полозов. «Черт, опять пришел!» – сказала Маргарита вслух, понимая, что не так-то легко отделаться от призрака даже в мыслях, которые она могла раньше легко контролировать. Призрак снова появился, только теперь он стоял около ее стола, и, наклонившись над пустыми тарелками, Маргарита опять что-то говорил, словно напрягая голосовые связки. Маргарита боялась в него всматриваться, но боковым зрением уловила, что на шее призрака будто бы вздулись жилы, так он силится ей что-то донести. «Может, он хочет предупредить о чем-то?» – подумала она, но тут же вновь вернулась к халату Королева, который снова стала мысленно стирать, чтобы убрать навязчивый призрак. Она закрыла глаза и проделала всю процедуру заново, начиная от замочки и заканчивая тем, что вешает халат на веревку. Потом Маргарита устала и, отбросив непослушный халат, подумала вдруг о Елене, которая лежала сейчас в госпитале под присмотром одной из медсестер. Маргарите вдруг захотелось ее навестить, а потом это желание переросло в стыдливую напоминалку от собственной совести. Она ведь не была у нее 3 дня, хотя Трясогузов и говорил, что та хочет ее видеть. Почему Маргарита не вспомнила об этом у Могильного? Могла же вчера попросить у него о допуске к подруге. Но что, опять идти к этому отвратному типу в третий раз подряд? Не многовато ли для неполных суток? «Вот и он так же спросит», – подумала Кондрашкина. «А я тогда ему отвечу. Сами вы, мол, хороши. А в чем он, собственно, хорош? Да ни в чем, пакости только и умеет людям делать, вот и все. Вот так прям ему и скажу. Дурость какая-то». Маргарита неожиданно поняла, что она уже находится в коридоре, и когда только успела выйти из столовки. Кондрашкина остановилась посреди коридора, не решаясь пойти ни в ту, ни в другую сторону. Но одно она знала точно – Елену нужно проведать, а значит, придется переступить через свое «не хочу» и пойти к многоулыбчивому извергу. Она вздохнула и повернула туда, куда совсем не хотелось сейчас идти, до той самой дурацкой развилки, чтобы потом оказаться перед кабинетом номер один. Кондрашкина вошла к Могильному без стука. «О, Маргарита Павловна, к нам снова пожаловали! Дело пытаешь, аля дело лытаешь?» – спросил Могильный, презрительно ухмыляясь. «Не поняла вас», – ответила Маргарита. «Ну ты ко мне в пятый раз уже заскакиваешь». «Во-первых, не в пятый, а в третий», – перебила она Могильного, «а во-вторых, прошу мне не тыкать», – резко закончила Маргарита, злобно сверкнув черными глазами. «Ну это уж как я сам решу, тыкать мне или...» Начал было он, но тут же осекся, увидев, как смотрит на него Кондрашкина. Могильный чуть не поперхнулся, когда встретился с ее взглядом, но с трудом отлепившись от ее черных глаз, сказал обидчивым тоном. «Никто не тыкает вам, уважаемая Маргарита Павловна!» В следующую секунду он вновь будто обрел уверенность на мгновение утраченную и заговорил в обычной своей манере, стараясь не смотреть Кондрашкиной в глаза. «Так, и в который же раз вы ко мне заглядываете?» Снова злорадно улыбнулся Могильный, повторив ненужный вопрос. Он демонстративно посмотрел на часы, как бы говоря всем своим видом, что в последний раз она у него была менее полусуток назад. «В третий», – терпеливо напомнила ему Маргарита, продолжая смотреть на Могильного, стараясь поймать его глаза. «Помилуйте, но кто ж считает встречи между приятными людьми? По мне, будь она хоть пятнадцатая, я всегда вам рад, Маргарита Павловна», – сказал он, отворачиваясь от стола и высматривая что-то в районе медицинских шкафов. «Ишь ты, как развезло, подонка», – со злостью подумала Кондрашкина. «На этот раз вы зачем пожаловали?» – спросил он, резко повернувшись в ее сторону, но по-прежнему пряча глаза. «Мне допуск нужен к Коржиковой». «Ах это! Так я сразу не догадался. Присаживайтесь, дорогая моя», – сказал он. Маргарита по-прежнему стояла около двери, не решаясь присесть на этот гадский стул, на котором вчера сидела два раза, когда приходила на свидетельствование своего удушения по поводу мертвой Варюхи. «И вот вам подарочек!» – тут он достал из ящика стола лист бумаги. «Попрошу ознакомиться и подписать». Маргарита увидела знакомую бумажку, с точно такой же приходили к ней Королев с Сергеем, только в этой указывалось, что Кондрашкина должна была помогать медперсоналу как при осмотре пациентки, так и при других процедурах, если того потребует наблюдающий ее врач или та же медсестра. Делать было нечего, если Маргарита откажется поставить свою подпись, тогда никакой встречи не будет». Она взяла ручку и, подумав еще секунду, поставила свою фамилию. «Вот и чудненько!» – рассмеялся Могильный. «Теперь вы вольны ходить туда хоть каждый день. Никто вам слова поперек не скажет». «Спасибо», – хриплым голосом ответила Кондрашкина и встала, чтобы уйти. «Постойте одну секундочку», – сказал Могильный. «Тот пунктик насчет вашей помощи мне, если я попрошу, он вовсе не обязателен к исполнению». «Тогда зачем вы его туда внесли?» «Чистая формальность, не более того, и вы можете быть уверены, что я не попрошу от вас сверх ваших человеческих возможностей. Засим прощаюсь, до новых встреч, надеюсь, приятных», — добавил он и растянул губы в мерзкой улыбке. «Не дождетесь», — ответила Маргарита и вышла, хлопнув дверью. Да, этот Скотт прекрасно ее понял, но не будет ли он теперь устраивать ей всяких ловушек, на которые был способен? Пусть пока не было никаких причин тревожиться из-за этой бумажки, однако Маргарита чувствовала, что была теперь на крючке у этого урода. Она сразу же решила идти в госпиталь, больше тянуть было нельзя. Этот улыбчивый Скотт в любой момент может придумать еще какой-нибудь пунктик в договоре, который еще сильнее вцепится юридическими крючками в того, кто посмеет нарушить странные предписания Могильного. Когда Маргарита пришла в госпиталь, то увидела Сергея, которого держали под руки два здоровенных охранника. Очевидно, он не подписал ту клятую бумажку, подсунутую ему Могильным, и решил прорываться с боем. Но никакого боя не получилось. Сергей смотрел на Кондрашкину жалостливым взглядом, и она, собрав все свои силы, сказала громким голосом: «Немедленно отпустить!» Охранники на миг разжали руки, это было неожиданным для них приказом от незнакомой женщины. Она понимала, что им вряд ли дано указание строго следовать распоряжениям хирурга или медсестер, и, может быть, у них в мозгу сидит невольное подчинение любому человеку в медицинском халате. Маргарита мгновенно просчитала эту возможность и поэтому решилась взять власть в свои руки, пусть и на короткое время. «Идите сюда», – сказала она грозным голосом Сергею, – «и больше сюда не приходите без допуска». Сергей кивнул ей и выбежал из госпиталя. «Благодарю за службу», – сказала Маргарита охранникам и, как ни в чем не бывало, подошла к кровати Елены. Кондрашкина с удивлением про себя отметила, что теперь здесь не было ни одного солдата. Всех куда-то успели отправить, ну или ликвидировать ради науки. Кроме кровати Елены появилось еще несколько прежде незамечаемой Маргаритой. «Добрый день», — сказала она медсестре, той, что звалась Алевтиной Петровной. «Здравствуйте», — улыбнулась та. «Вы к нам в гости?» «Да», — сухо отозвалась Кондрашкина. «Как тут у вас дела?» — спросила она, глядя Елене в глаза. «Нормально», – ответила за нее Алевтина, – «а у вас?» «Прекрасно», – тем же тоном, как и секунду назад, ответила Маргарита. Медсестра медленно кивнула, как бы переваривая только что сказанное Кондрашкиной. «А где эти полулюди-полузомби?» – спросила Маргарита без видимого интереса. «Ушли», – в том же благодушном тоне ответила ей Алевтина. «Как ушли?» «Просто, как по мановению волшебной палочки», – сказала медсестра и засмеялась. «Ходили себе, ходили, а потом вдруг встали на месте, как вкопанные, и ушли строем». «А когда это случилось?» «Вчера вечером». «Вечером», – задумчиво произнесла Маргарита. «А в котором часу?» «Так откуда ж я знаю, часов-то я не ношу», – всплеснула руками Алевтина, пытаясь этим жестом сойти за добродушную бабушку-соседку, сидящую весь день на лавочке. «Понятно», – кивнула Маргарита, вспомнив, что вчера вечером невидимка напал на нее в медкабинете. Была ли в этом какая-нибудь связь? Кто знает. Она вновь вернулась к настоящему моменту. «Лен, как тебе здесь?» Вновь спросила она подругу, но та лишь тупо смотрела мимо Маргариты куда-то в пространство госпиталя. «Я же говорю, все хорошо», опять вклинилась Алевтина и улыбнулась, заглядывая в глаза Маргарите. Кондрашкина не стала улыбаться в ответ, ей совсем не хотелось быть любезной в столь мрачной обстановке. Кроме того, сейчас ее интересовало совсем другое, и она прямо спросила об этом медсестру. «Почему она ничего мне не отвечает?» Она кивнула на Елену. «Ну откуда ж мне знать, милая моя? Не хочет, наверное, вот и не говорит». Пожала плечами Алевтина и улыбнулась уже, наверное, в десятый раз за эти 5 минут напряженного разговора, вызвав у Кондрашкиной такое раздражение, что та чуть не дала ей по улыбающейся роже металлическим термосом, который стоял на полу возле кровати. «А почему она не хочет?» – решила не сдаваться Маргарита. «Ну кто ж ее знает?» – снова повторила медсестра. «Мозг, видите ли, предмет темный и короче», – прошипела Маргарита. «Если я сейчас не услышу то, о чем спрашиваю, можешь сильно об этом пожалеть». Медсестра снова улыбнулась, только на сей раз получилось не очень искренне, и Маргарита отметила про себя это внутреннее напряжение. «Значит, подействовала», — мелькнула у нее в голове счастливая догадка. «И что ты мне сделаешь?» — спросила медсестра, не переставая улыбаться, только теперь эта улыбка походила на оскал. Алевтина слегка обнажила ровные белые зубы, словно показывая, что запросто может пустить их в ход, если Кондрашкина об этом попросит. Маргарита поняла, что стоит ей сделать лишнее движение в сторону этой старухи, и та мигом вызовет охрану. Прикинуться овцой», — повторяла она про себя, как заклинание, простой совет в трудной ситуации. Кондрашкина собрала все силы и, наконец, улыбнулась. «Простите меня, пожалуйста, у меня выдалась такая тяжелая неделя, я вам передать не могу. Накопилось столько нерешенных дел, столько проблем, что просто не знаю, с кем и поговорить». Медсестра молча на нее смотрела, видимо, поняв, что это всего лишь трюк, который Кондрашкина решила использовать, чтобы усыпить ее бдительность. «Всегда найдется человек, с которым можно поделиться своей бедой». Она кивнула, будто закрепляя свои слова в зрительной памяти Маргариты. Кондрашкина смотрела на нее, не отрываясь, и читала про себя одно заклинание, которое вызубрила еще там, на психфаке, когда ходила в библиотеку в поисках литературы по колдовству в средневековой Европе, о чем ей посоветовали написать реферат, думая, что Кондрашкина сядет в лужу. Однако подружка Маргариты тогда жестоко просчиталась, и реферат получил положительный отзыв от Полозова. Маргарита мало верила в эти вещи, но три простые фразы на латинском она заставила себя тогда вызубрить. В первый раз, когда она их применила, ей удалось сдать очень сложный экзамен. С тех пор, когда она об этом вспоминала, то читала это заклинание в чрезвычайных ситуациях. Медсестра не могла оторвать от нее взгляда и против своей воли стала рассказывать Кондрашкиной все то, что она проделывала с Еленой на протяжении всего времени, пока та лежала в этом госпитале. Глаза Маргариты расширились от удивления, когда она услышала о длинном списке лекарств, которыми медсестры кололи Елену, или что приказывал ей делать этот доктор, например, заставлял Елену выполнять физические упражнения, которые могли вызвать выкидыш, но та делала их, не смея противиться. А однажды он приказал ей задержать надолго дыхание, и у Елены посинели губы и покраснели глаза, но она не могла вдохнуть без его разрешения. Зачем он это делал, медсестра не знала, она всего лишь была у него на подхвате и делала, что прикажут. При этом в вынужденном своем рассказе у Алевтины был такой жалкий вид, будто ее били плетью, вытягивая из нее каждое слово. «Кошмар какой-то», – тихо произнесла Маргарита, когда Алевтина закончила свой рассказ. Кондрашкина отвела от нее взгляд, и медсестра, глубоко вдохнув, закашлялась. «Что со мной было?» – испуганно спросила она. «Ничего, это бывает», – ответила Маргарита. «Обыкновенное переутомление. Вы сколько уже на ногах?» «Часов 10-12», — ответила та. «Ну вот видите, вы устали». Тут пришел черед Маргариты улыбаться, и она с удовольствием этим воспользовалась, попутно стирая этой улыбкой память Левтины о последнем получасе ценной беседы. Через минуту улыбчивой терапии Маргарита вдруг почувствовала, что кто-то не сводит с нее тяжелого взгляда. Она посмотрела на одну из кроватей, стоявших вдалеке, ближе к комнате Костелянши, и увидела, как в нее вперилась страшными глазами Валентина, медсестра могильного. Вот, значит, куда он ее запихнул. «Как же я могла о тебе забыть?» – произнесла Маргарита вслух, не обращая внимания на Алевтину. «А вот смогла». Тут Кондрашкина встала и пошла к выходу. Глава 34. Бригада Тимохина закончила, наконец, свою работу на пирсе. Лестница была готова, все швы заделаны, а ступени отремонтированы. Королев уже предвкушал, как растянется на своей кровати после долгого рабочего дня, но тут же вспомнил, что должен был поговорить с Трясогузовым, о котором совсем забыл. Поскольку на обед он давно опоздал, приходилось рассчитывать на ужин, но если толстяк не придет, тогда ни о каком тайном разговоре не может быть и речи. А вообще, если подумать, нужен ли Королеву этот разговор? К чему он, собственно, должен подвести? К каким действиям? Чем больше он об этом думал, тем сильнее убеждался в бесполезности этой встречи. В какой-то момент Королев вдруг осознал, что совсем не нужно чувствовать себя обязанным перед толстяком, пусть тот и помог ему в свое время. К Королев продолжал себя накручивать в том плане, что он совершенно независимый здесь человек, и поэтому именно в его власти решать, идти навстречу или нет. Он так сильно погрузился в эти мысли, что ему стала ясна еще одна вещь. Неспроста он так сильно загнался на эту тему. Может, все-таки что-то было серьезное в том предполагаемом разговоре с Трясогузовым. Плюнув на недавние заверения самого себя в том, что он никому ничего не должен, Петрович все-таки пошел на этот чертов ужин. И пусть и даже там не будет толстяка, его совесть останется чиста, и спать он будет крепко, а работать легко. После таких рассуждений ему сразу стало спокойнее на душе, и думать он продолжил по-другому. А подумать Петровичу было о чем, ну, например, он хотел узнать от толстяка, что тот видел по своим камерам на Фаяле, и каковы масштабы разрушения первого объекта. Что еще? Много ли осталось в живых после той катастрофы? Что будет теперь с первым объектом? Тут Петрович прервал себя. «Чушь какая-то, зачем мне это?» – задался он вопросом. «Действительно, на кой черт ему все эти ненужные знания, от которых ему же будет потом тошно?» Еще он подумал, что Тимохин мало нагружает его работой, оттого в голову и лезет всякая дрянь. Королев открыл дверь в столовку, народу было мало, Трясогузов одиноко сидел за своим столиком, еще не начав ужинать, а новенькая раздатчица смотрела на толстяка, на что тот совсем не обращал внимания. Королев поздоровался с Наденькой дорогой и взял чистый поднос, не особо разбирая, что хочет его организм, потому как не было никакого аппетита. Петрович набрал себе какой-то еды и пошел к Трясогузову. Тот спал, откинувшись на спинку кресла. Королев осторожно поставил поднос на стол, потом также осторожно кашлянул. Толстяк не реагировал, сопя в обе дырочки. Королев оглянулся, видимо, ища поддержки у новой раздатчицы, но та просто глядела в их сторону, никак не реагируя ни на Королева, ни на толстяка. Она думала о чем-то своем и была отсюда далеко-далеко. Петрович отвернулся от Надежды и вновь кашлянул, только на сей раз громче. Толстяк открыл глаза. «Ну что ты мнешься, Королев?» – спросил он сонным голосом. «Садись давай». Петрович сел. «Ну рассказывай, как дела?» – сказал Трясогузов, вновь закрывая глаза. Петрович, ничего не ответив, стал есть гречневую кашу, пока еще теплую, но если чуть-чуть подождать, то она окончательно остынет. А холодные каши Петрович не любил, хоть и был неприхотлив в еде. «Чего молчишь, дружище?» – вновь спросил Трясогузов, открывая один глаз. «Да вот думаю», – ответил Королев с набитым ртом. «О чем же? Обо всем понемногу». «Ну, я тоже так могу понемногу», – сказал толстяк и зевнул. «Короче, поступим так. Нашел я тут одно помещение, где можно все обсудить без свидетелей. Если тебе интересно...» «Ты знаешь...» Королев оторвался от каши, кладя ложку на стол. «Мне кажется, не нужен нам этот разговор». «То есть как это не нужен?» – оживился Трясогузов. «Да вот так. Какой смысл обсуждать то, от чего бегут другие люди?» «Не понял тебя». «Ну, если, например, мы начнем им говорить о призраках, нас ведь не поймут и станут считать дурачками, так?» «Предположим, что так». «Ну и вот, зачем же мне искать какое-то уединенное помещение, чтобы говорить на эту тему? Мне-то какая от этого польза?» Трясогузов вздохнул. «Понимаю тебя, дружище, но дело совсем не в том разговоре». «А в чем же тогда?» «Да в том, что у меня есть ответы на все твои вопросы». Королев откинулся на спинку стула. «Ты действительно странный товарищ», — сказал он. «Откуда тебе знать, что мне интересно в данный момент?» Трясогузов, глядя на ехидную улыбку Петровича, вздохнул. «Послушай меня, Королев, если бы дело было только в нашей трепотне, тогда у меня вообще не было бы никаких вопросов. Я сам бы не хлопотал за эту чертову комнату, и мы бы с тобой сегодня не встретились». «Тогда в чем же дело?» – удивился Петрович. «А в том, что внутри тебя спрятана информация, которую надо извлечь, и чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Ты будешь жить». Королев чуть не рассмеялся, глядя на серьезное лицо толстяка. Петрович привык видеть Трясогузова добродушным и светлым человеком, а сейчас перед ним сидел хмурый, какой-то потемневший лицом тип, который напряженно глядел на Королева, явно замыслив что-то дурное. «Вот эту ерунду ты сочинял весь день?» – спросил Петрович, принимаясь за второе блюдо, которое, по сути, должно было быть первым – рисовый суп. «Ага», – отозвался толстяк. «Специально для тебя. «Короче, ситуация такая. В тебе спрятан контейнер с какими-то важными файлами, и извлечь его могут только специалисты, которые находятся на другом объекте». «Да, как интересно. И где же они находятся?» Трясогузов вздохнул и отпил свой компот. «Слушай, Королев, я ведь с тобой не в игры пришел играть. Дело-то серьезное». «И насколько оно серьезно?» Петрович состроил хмурую мину, явно не желая заканчивать это затянувшееся представление. «Настолько, что жить тебе осталось день или два, не больше», — ответил Толстяк. «И как мне это проверить?» «Очень просто», — сказал Трясогузов. «Сегодня вечером тебе станет хреново, но потом быстро отпустит, а через час приступ повторится, только будет он намного жестче. И вот когда это произойдет, тогда ты мне и поверишь». С этими словами Толстяк опрокинул остатки компота в рот и, как ни в чем не бывало, уставился в интерактивное окно с застывшей на нем картинкой, на которой по-прежнему красовалась зеленая гора и кусочек океана, синеющего в левом углу экрана. Королев посмотрел на Толстяка улыбающимися глазами. «Ладно, не пугай, пуганый я». «Ага, принято, ты пуганый», — равнодушным тоном ответил Трясогузов. «Ты, кстати, компот забыл себе взять». Петрович стукнул себя по лбу. «Точно, я быстро, никуда не уходи». Он тут же сорвался с места и бросился к раздаточному столу. «Куда уж мне на спущенных шинах?» – тихо проговорил Трясогузов и тут же потянулся к тарелке Королева. Он незаметно бросил ему в кашу какой-то бесцветный порошок и, как ни в чем не бывало, снова откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Никто не видел, что сделал Толстяк, и только Наденька, дорогая, поминутно глядевшая в его сторону, заметила, как тот молниеносно вытянул руку над тарелкой Королева. Это движение напомнило Наденьке бросок кобры, которая, раскрыв пасть, жалит врага в безмолвной схватке. Но девушке было все равно, что секунду назад проделал Трясогузов, и она, дав Королеву стакан компота, тут же отвлеклась на другого голодного сотрудника. Тот просил чего-нибудь легкого и не очень жирного. Королев усмехнулся, услышав последнее слово, прочно ассоциировавшееся с его собеседником, с которым нужно было закончить странный разговор. Петрович пошел обратно к столу, держа перед собой два стакана с компотом. Второй он прихватил на случай, если ему вдруг захочется еще. «Ну как, затарился?» – спросил его Трясогузов, открывая один глаз. «Ага, как вот сейчас напьюсь, на неделю хватит». «Не думаю, что у тебя есть неделя», – спокойно сказал Трясогузов, наблюдая, как Петрович зачерпывает ложку каши, в которой лежал невидимый порошок. Он проглотил кашу, потом зачерпнул еще и снова проглотил. Трясогузов, не отрываясь, следил за этими нехитрыми манипуляциями соседа по столику, и тот, вдруг поперхнувшись, спросил: «Ты на мне дыру не протрешь?» «Ась?» — отозвался Толстяк, как ни в чем не бывало. «Чего, говорю, уставился-то?» «Да это я так, не обращай внимания», ответил Трясогузов и уткнулся в свою пустую тарелку. Ему нужно было подождать всего лишь 5 минут, как говорил сегодня утром малыш, сунув ему в руку крохотный бумажный кулек с порошком. Трясогузов начал было тогда уже сопротивляться, мол, с ума сошел, что ли, не буду я человека травить. А малыш и говорит, что, дескать, никто от этого порошка еще не умирал, а только будет от него польза невероятная, для дела польза. Сначала организм Королева должен был отреагировать на зелье обычным образом. Через 5 минут после его попадания внутрь начнется тошнота, потом припадок и, в конце концов, глубокий обморок. Как только Королев упадет на пол, Трясогузов должен позвать на помощь кого-нибудь из персонала, вроде той самой новенькой Наденьки, и та либо сама побежит к врачу, либо пошлет своего помощника. Тем врачом будет Могильный». Тот прибежит минут через 10, и в то же время в столовку придет малыш. Здесь разыграется дальнейший спектакль с... А вот что будет дальше, малыш еще не придумал. Но, как всегда, ему на выручку придет сообразительность. Толстяк тогда же ухмыльнулся, мол, знаю я, как ты соображаешь, но малыш не отреагировал на его неозвученное сомнение. Он лишь добавил, что Кондрашкина позвонила ему по тому самому спутниковому телефону и сообщила о проблеме с пропуском покойного Полозова от той самой комнаты, в которой должна была состояться историческая встреча малыша с Королевым. Тогда же малыш и дал ему кулек с этим чертовым порошком, напомнив, что это далеко не радикальное средство и что он сегодня добрый. И так Трясогузов ждал. Пока ничего подобного, что описывал час назад малыш, он не наблюдал, хотя прошло уже 7 минут после того, как он сыпанул волшебного порошка. Толстяк посмотрел на часы в третий раз и с раздражением, отметив, что пошла уже 8-я минута, вздохнул. «Так и что же мы решим?» – спросил он Королева, глядя на него в упор. Королев, разделавшись наконец с каши, поднял голову от тарелки. «А что тут решать? Я же говорю, мне это неинтересно. И давай уже переменим тему, если, конечно, тебе еще охота со мной разговаривать». «Давай, если хочешь», – пожал плечами Трясогузов, терпеливо ожидая той реакции, которую предсказывал малыш. Петрович сказал, что они с бригадой только что отремонтировали лестницу около первого южного пирса. Трясогузов молча кивал, почти не слушая эту ненужную ему информацию. Какая-то чертова лестница не шла ни в какое сравнение с тем, что задумал сделать малыш с Королевым, и Толстяк примерно себе представлял, как все произойдет. Конечно, он не увлекался деталями до такой степени, например, какого цвета будет мешок, в который малыш засунет обездвиженного Королева, но некоторые вещи он рисовал себе довольно отчетливо, как, например, малыш уже находится в это время в кабинете Могильного и обсуждает с ним план похищения Королева. Трясогузов не сомневался, что именно это сейчас и происходит, пока Королев допивает свой компот. От ожидания, когда Петрович грохнется на пол, Трясогузов аж вспотел. Он достал из кармана платок и вытер им мокрое лицо, тяжело выдыхая воздух, которого ему было мало. Он потянулся к своему стакану, в котором оставалось еще чуть-чуть компота, и мгновенно опрокинул его в рот. «Может, вам еще принести?» – поинтересовался вдруг Королев, глядя на пустой стакан. Трясогузов кивнул. «Неси, мол, добрый человек». Королев встал и снова пошел к раздаточному столу. Наденька, дорогая, в это время говорила со своим помощником, называя его Геной. «Ген?» – спрашивала она. «Когда нам привезут свежую капусту?» «Не знаю», – пожимал плечами Гена. «Думаю, не скоро. Я слышал, что с поставками теперь туго». «А почему?» «Из-за диверсантов». «А, понятно», – отвечала Надежда, но Королев чувствовал, что она спрашивала об этом Гену уже не в первый раз, так как после его ответа она зевала и смотрела по сторонам, будто кого-то искала. «Можно еще компота?» – спросил Королев, протягивая пустой стакан. Он невольно улыбнулся, глядя на молодую красавицу, и та ответила ему очаровательной улыбкой, которая так кстати появилась на ее свежем румяном личике. «Вы знаете, остался только чай. Будете?» «Буду», – кивнул Петрович. «Вам горячий или теплый?» – спросила она, не переставая улыбаться. «Давайте горячий», – ответил Королев, глядя в ее лучистые серые глаза. «Пожалуйста», – сказала она, протягивая ему полный стакан. «Не обожгитесь только». «Спасибо, постараюсь». Он взялся двумя пальцами за горячие стенки стакана и быстрым шагом пошел к Трясогузову. Не дойдя пары метров до столика, он вдруг почувствовал себя настолько паршиво, что выронил стакан, неожиданно выскользнувший из его руки, и присел на пол, схватившись за живот. Еще через 10 секунд он упал прямо в горячую лужу разлитого чая. «Товарищу плохо!» – крикнул кто-то, увидев раскинувшего руки Королева. Наденька, дорогая, с тревогой в глазах посмотрела в сторону лежавшего Королева и что-то шепнула Гене. Тот сорвался с места и, открыв перегородку, мгновенно пересек обеденный зал, выбегая наружу. К удовольствию Трясогузова план малыша начал потихоньку срабатывать. Он сидел неподвижно в своем кресле и смотрел, как вокруг распластанного Королева суетятся люди. Кто-то расстегнул ему ворот халата, кто-то хлопал по щекам, но все было бесполезно. Петрович не приходил в сознание. Уж не траванул ли толстяк бедного слесаришку и не подставил ли его малыш, сунув ему в руки яд? А ведь Наденька все видела, только пока об этом забыла. Мысли Трясогузова, перебивая одна другую, лихорадочно носились в горячей его голове. «Скоро она все вспомнит, моя красавица», – думал толстяк, посматривая на Надежду. Так кусала губы, глядя в сторону столпившихся людей. На допросе люди всегда все вспоминают, как по мановению волшебной палочки. Черт бы побрал этого малыша. Трясогузов готов был сорваться с места и выехать отсюда, но вовремя себя остановил, увидев, как в столовку влетел Могильный, следом за которым пришел малыш. Тот кивнул Трясогузову, и у толстяка отлегло от сердца. «Что ты будешь делать дальше, заморыш?» – подумал он, глядя, как малыш спокойно стоит рядом с Могильным, наблюдая за его манипуляциями. Тот слушал Королева в свой стетоскоп, прикладывая его то к открытой груди, то к шее. «Заткнулись все!» – вдруг завизжал Могильный, мгновенно краснея от напряжения и нервов. На минуту воцарилась гробовая тишина, но потом зал вновь оживился, и Трясогузов услышал бормотание и шепот. Могильный снова окинул всех разъяренным взглядом, но это не помогло. Он чертыхнулся и сорвал с себя стетоскоп, совершенно бесполезный в таких условиях. Могильный поднялся с колен и громко сказал на весь зал, что Королев находится в глубоком обмороке, словно обвиняя всех присутствующих в том, что случилось с Петровичем. В это время пришли санитары с носилками, и Могильный, показав пальцем на Королева, отошел в сторону. Слесаря положили на носилки и понесли к выходу. Малыш в упор посмотрел на Трясогузова и едва заметно кивнул ему, мол, пошли уже. Трясогузов медленно выехал из-за стола и, еще раз посмотрев на Наденьку, подмигнул ей на всякий случай, что она будет потом петь следователю, одному Богу известно, но сейчас надо хоть как-то вернуть ее расположение. Он ехал за малышом, который, в свою очередь, не спеша шел за Могильным, сопровождавшим санитаров. Они все напоминали похоронную процессию, и замыкающим был Трясогузов. Малыш иногда оглядывался на него, проверяя, не смылся ли тот. Был момент, когда толстяк хотел его нагнать и сказать, что с пропуском ничего не получилось, но, вспомнив, что теперь он не нужен, успокоился и молча ехал вперед, слушая, как ровно работает мотор на его коляске.